Глава 6. Ди. Попаданец. На этот раз на связь вышла не только Анжа, но и главный монах в их маленьком отряде. Сообщили практически аналогичную информацию. Причиной же дублирования являлось их разнящееся видение того, как нужно действовать дальше. Первая часть вообще-то полностью совпадала. Пройтись вдоль границы и уничтожить кого получится. Желательно главарей и приближенных к ним лиц. Точечные акции преимущественно по ночам и без лишнего риска. Дальше их планы сильно отличались. Монах считал, что после этого нужно сразу возвращаться. А Анжа загорелась желанием наведаться в столицу и навести там шороху. «Ну и что по этому поводу думают мои остроухие советники?» Спросил я первым делом, когда мы начали обсуждать сложившуюся ситуацию в семейном кругу. «Слишком рано», — тут же заявила Лара. «Разобраться с теми, кто грабит караваны, — это одно, а устраивать акции столицы еще до начала войны — совсем другое». Эль была полностью с ней согласна. «Я, в общем-то, тоже. Осталось только хвостатую убедить, а то я ее знаю. Если вобьет себе чего в голову, пока не сделает, не успокоится. Или вдруг загорится другим занятием, которое ей покажется еще более интересным». Однако уже через неделю произошло событие, изменившее наше мнение на противоположное. И случилось оно не где-нибудь далеко, а в нашей столице, недалеко от замка. Выехал я туда с самого утра, без какой-либо конкретной цели, просто чтобы показать, что у Багдади все спокойно и нет причин для паники. Никто, собственно, паниковать и не собирался. Но в последнее время кто-нибудь из нашей семьи ежедневно уделял не меньше часа таким поездкам. Еду я, значит, никого не трогаю, даже мигалку не включаю. Не предусмотрена она почему-то в лошадиной конструкции, хотя ничуть не сомневаюсь, что маг средней руки без труда сумел бы соорудить нечто подобное или еще похлеще. Но у местных до такого фантазия не дошла. Дикари. А потом как будто кто-то выключил свет. Когда включили снова, обнаружил, что нахожусь в собственной постели. А склонившись надо мной, сидит Эль. По глазам видно, что плакала. Редкое явление. Они у меня обе, что светлое, что темное, к слезам не склонны. Захотел подняться, чтобы обнять и утешить, а заодно пообещать наказать всех, кто посмел обидеть мою маленькую ушастую принцессу. Но не смог. Застонал, если не сказать закричал, от пронзившей все тело боли. Эль тут же встрепенулась и приложила руки мне к голове. Немного полегчало, но заметил, что сама эльфийка вся скривилась. «Эль, ты что, забираешь себе мою боль?» — спросил я. «Прекрати немедленно. Как-нибудь потерплю». Но жена не стала меня слушать и не останавливалась, пока боль полностью не ушла. «Лучше не двигайся», — только потом объяснила она. «Просто так снять не получается, только пропустив через себя». «А что хоть было?» Наконец додумался спросить о самом главном. «В тебя стреляли». «И куда попали?» Боль пронзила все тело до кончиков пальцев ног, а не какое-то конкретное место. «В сердце», — ответила Эль. Шутить про Амура и третью жену не возникло ни малейшего желания. Тем более, что практически сразу дошел смысл сказанного. «Постой», — удивился я. «Разве в таких случаях не умирают?» «Умирают», — согласилась эльфийка. «Не сделай ты это. Я бы потом сама тебя еще раз убила. Древо не позволило тебе умереть. Поддерживало жизнь через артефакт, тебя с ним связывающий. Пока не доставили в замок. Потом подоспела я. Но все равно ты почти умер. Слишком страшной магией начинили стрелу». «На мне была куча амулетов. Универсальный щит и мифриловая кольчуга», — вспомнил я. «Неужели все удалось пробить одной стрелой?» «Амулеты и щит, да. Кольчугу нет», — ответила Светлая. «Тогда как?» — не понял я. «Сверху через шею и по диагонали вниз до сердца». Подавил себе порыв потрогать место предполагаемого входа стрелы. Слишком близким и отчетливым было воспоминание о боли, а также то, какой ценой она снимается. Проведенное по горячим следам расследование ничего не дало, кроме трупа стрелявшего. Если в меня попала светлая эльфийская стрела с очень неэльфийской магией, то стрелку досталась самая обыкновенная темно-эльфийская. Типа темные эльфы наняли убийцу, выдали ему фальшивую светлую стрелу, а потом его самого прикончили. Вряд ли кто-нибудь всерьез мог рассчитывать, что мы в это поверим. Но концов-то все равно не нашли. Скорее всего, надеялись, что эльфийский след заставит нас потерять какое-то время. Так и получилось. Что интересно, личность стрелка установили без труда. Пришел несколько месяцев назад с торговым караваном со стороны графства Шер. С тех пор несколько раз нанимался охранником к разным купцам, но всегда возвращался в долину. Все, с кем он имел дело, отзывались исключительно положительно. Особенно хвалились за умение виртуозно стрелять из лука. Ну, это и без того было ясно. Если его послали из Зинского королевства, то операцию начали планировать никак не позднее, чем год назад. Ведь не случайного человека уже тут наняли. Подобный выстрел, как неохотно признались мои ушастые, не любому эльфу по плечу, а уж человеку. Нечто вроде гильдии убийц в этом мире существовало, но единой организации ее нельзя назвать при всем желании, даже в куда меньшей степени, чем воровскую. Зато в отличие от членов последней, убийцы маскировались очень умело. И ни о каких специальных знаках и тем более таких популярных у умственно неполноценных преступников татуировках не могло быть и речи. Поэтому если убийца и принадлежал к подобной организации, доказать такое было невозможно. Следствие быстро зашло в тупик. И никаких перспектив не предвиделось. Хотя в розыске очень активное участие принимали и эльфы, как светлые, так и темные. Еще бы! Кто-то попытался навести ложный след на них. А что так бездарно, еще хуже. Можно считать дополнительным оскорблением. Однако у остроухих тоже ничего не вышло. Впрочем, все это было где-то там, в городе. Я же в это время лежал в постели и не мог пошевелиться. Уж очень сильную магию кто-то сумел вставить в стрелу. И дорогую. Убийца? Или вернее тот, кто его нанял, сумел где-то раздобыть настоящую эльфийскую стрелу, что в общем-то не так уж трудно. С настоящим эльфийским мифриловым наконечником, что почти невозможно. Во всяком случае, очень сложно и совсем не дешево. Даже не учитывая цену металла. Ну так вот, во сколько бы это ему ни обошлось, все равно получилась лишь дешевая упаковка для сразившего меня заклинания. Даже древо жизни не могло его снять, а только не давало мне умереть. И рыжая Ли пыталась помочь, но и у нее тоже ничего не получилось. Один способ она все же предложила – смешать кровь, пропустить через меня и моих жен получившуюся энергию и сбросить потом куда-нибудь ее излишки. Например, еще один перевал прочистить, гору какую испарить или еще что. Только непременно в полную силу, а не так, как в последний раз, когда она придумала контролирующий процесс плетения. Мои ушастые почему-то опять были против. Сомневались в результате, раз уж даже у древа ничего не получалось. Однако, когда я узнал, что провалялся без сознания целую неделю, и надо мной дежурила не только Эль, а несколько раз ее подменяла дочь, снимая боль тем же способом, сразу выдвинул ультиматум. «Смешиваем кровь и выбрасываем излишки энергии хоть на ближайшую скалу, хоть в космос!» Именно последнее и пришлось проделать, так как транспортировка моего тела до любой ненужной горы, не говоря о перевалах, оказалась весьма проблематичной задачей. Ближе всего находился космос, то есть крыша замка, куда и направились. Но даже из этого получилась целая эпопея. В конце концов, забрались, куда планировали, и в небо ушел столб огня. Если сам процесс был очень болезненным, то результат оправдал все ожидания. Почувствовал себя заново родившимся. Эль, что важно, тоже. А то ведь ей, считай, ни за что досталось. «Надеюсь, мы ничего там не сбили?» — обратился к Ли, кивая вверх. «Нет», — уверенно ответила рыжая. «Уже давно могу сканировать всю полусферу от горизонта до горизонта. Там пусто». «А дальше?» «Вероятность попадания столь ничтожно мала, что не стоит и учитывать», — стала объяснять древняя эльфийка. «И потом, сила с расстоянием рассеивается, и если на ее пути все же вдруг окажется корабль, то ему наверняка хватит щитов». «И какая разница?» — неожиданно вмешалась Лара. «Собьем, имеем право. Нечего над нашим замком летать кому ни попади». «Именно», — поддержала ее Эль. Интересная интерпретация космического права получилась у моих ушастых. Хотя, с другой стороны, абсолютно правильно. Ведь сначала территориальные воды тоже измерялись расстоянием, на которое можно было потопить незваного гостя из пушки. Позже нарушители воздушного пространства также определяли по собранным обломкам сбитого самолета. А не смог сбить? Значит, и нарушения не было. Радары, говорите, какие еще радары? Врут они все. Первым делом по выздоровлении захотел отправиться в город, чтобы показать населению, князь жив-здоров, полный порядок и вообще в Багдаде все спокойно. Только неожиданно столкнулся с непониманием со стороны ушастых. Пришлось буквально целое сражение выдержать. «Мне что, теперь из замка вообще выезжать нельзя?» – удивился я. «Пока не найдем второго стрелка», – сразу же ответила Эль. «Ага, а если он давно уже уехал?» – задал я резонный вопрос. «За это время долину не покинул ни один караван», – напомнила Лара. «В одиночку же через проклятые земли никто не пойдет». «Хвостатая всегда ходит», – напомнил уже я. «К счастью, второй такой нет», – поморщилась Светлая. Анжу недолюбливали обе мои длинноухие жены. К хвостато-рогато-ушастой у них отношение было неоднозначное. С одной стороны, благодарны за то, что доставила меня домой, когда мы с ней провалились в подземную тюрьму и выбрались на другом конце орочих степей. А с другой слегка ревновали, так как слишком уж много я в тот раз провел с Анжей времени. «И вообще, тот фейерверк, что мы устроили, лучшее доказательство», – заявила Эль. «Весь город точно видел». «Тем более», – ответил я. «Вдруг они подумают, что это вторая попытка покушения? Мол, кто-то из богов тоже не взлюбил нашу семью?» «О князе проклятых земель в народе ходят слухи, как о любимчике богов», – напомнила Светлая. «И еще как о лорде тьмы», – вставил я. «И потом, у тебя не такие глупые подданные», – добавила Темная. «В большинстве своем, несомненно», – не стал возражать я. «Вся беда в том, что и враги, скорее всего, не полные дебилы. С их стороны было бы глупо не воспользоваться ситуацией и не начать распускать соответствующие слухи. В общем, уговорил я своих ушастых. А когда я их не уговаривал? Так или иначе, но всегда получалось. Мало того, выехали на этот раз всей семьей, включая детей. Никакой охраны, кроме Дрейка, я не заметил. Да и пес бежал исключительно по собственной инициативе. Но, несомненно, по всему пути за безопасностью следили более чем серьезно. Не зря же Лара попросила 3 дня отсрочки. Все прошло хорошо. Проехались по столице, показались народу, не забыв навестить каждый сектор. И, кстати, идея со слухами себя оправдала. Мы их сами заранее запустили, но противоположного содержания. Боги действительно имели место быть, только не покушались, а наоборот исцелили. Все видели столб огня, пришедший с неба. Какие еще нужны доказательства? Нет, специальный храм, посвященный тем богам, строить не нужно. Они не настаивали. Что, любимчик богов? Официальный титул? Ну, идея, в принципе, интересная, и ее стоит всесторонне обдумать. Но уже после того, как будет решена большая часть проблем. Кстати, о проблемах. Хотя следствие и зашло в тупик, его никто не отменял. Правда, чем дальше, тем меньше оставалось шансов на то, что удастся поймать злоумышленников. Но все равно вызвал из пограничного Гату. Придя туда с моей рекомендацией, она уже успела собственными силами заработать репутацию, пусть и в определенных кругах. Особая надежда на нее не возлагалась, но попробовать стоило. Зато в городе весть о том, что прибывает знаменитая сыскных дел мастер, восприняли весьма положительно. Тут Симра Лиэль со своей газетой постарался. После событий с черным единорогом все были уверены, что уж она-то непременно найдет. Соблюдать политессу уже не имело смысла, и Анжа получила карт-бланш на свои авантюры. После завершения уже одобренной операции по наведению порядка на границах княжества, братья возвращаются в долину. А Анжа получает отпуск, о котором давно просила. Официально заявил я во время следующего сеанса связи через амулет. О произошедшем у нас они узнали еще во время прошлого сеанса, когда я без сознания лежал. Поэтому глупых вопросов никто не задавал. Еще хвостатой послал напарницу. Вовсе не для того, чтобы они вместе по ночам в гости к замешанным в деле чиновникам ходили, а на случай, если Анжа все-таки попадется, будет кому оказать помощь при освобождении. И если понадобится, вдвоем легче вырваться. Ну а коли ее содействие не пригодится, разведчицей поработает. Балы там всякие попосещает и прочие мероприятия подобного рода. Сознатью опять же пообщается, и все такого. В общем, самая настоящая миледи ушастого разлива. Почему ушастого? Так в Зинском королевстве светлых эльфов не трогают. Кого же еще посылать? А тут такое совпадение. Широко известный своим неравнодушием к женщинам вообще и эльфийкам в особенности князь проклятых земель положил глаз на одну бедную девушку из провинциальной рощи. Но жены вовремя узнали, устроили настоящий скандал, забыв об эльфийском достоинстве, и выперли бедняжку из долины. По счастью, как раз отряд эльфов по каким-то своим делам в первый лес отправлялся. Иначе в одиночку через проклятые земли точно не перебралась бы, сгинула бы, как и многие до нее. Но после такого позора в родную рощу ей возвращаться не имело никакого смысла. Да и денег на столь дальнюю дорогу не было. В первом лесу, таким как она, тоже делать нечего. Вот и осталось искать прибежище среди людей. В Зинском королевстве? Как она не расслышала, к эльфам очень хорошо относятся. Оно и понятно. Цивилизация. Они не пойми, что с северным варваром вместо правителя. «А давайте сначала мы с Мурномирой несколько свиданий устроим», — предложил я женам. «Исключительно для правдоподобия. Погуляем, взявшись за ручки, по парку. Пару-тройку фотосессий проведем. Одну обязательно в бикини у водопада. Помните тот водопад?» Эль с Ларой помнили и были против. Категорически. Особенно, что касалось фотосессии. Зато скандал на следующий день устроили от души. Заявились с самого утра в светлоэльфийский сектор города, где Мурномира особняк себе строить собиралась. Всех там буквально на уши поставили, как в прямом, так и в переносном смыслах. Пол столицы скандал слышали, другая половина сплетни о нем в пересказе первой. Поэтому можно было не сомневаться, что вражеские агенты, которые, несомненно, в городе имелись, обо всем знали. Мурномире же не забыла содрать с нас дополнительную плату за компрометирующий ее скандал плюс моральный ущерб, так как многие поверили, что у нее могли быть какие-то отношения с человеком, пусть и местным князем. И как только Уэль деньги вытащила, ума не приложу. Сумма-то вышла вовсе не маленькая.